Глава 11. Уменьшаем степень вовлечения в ОКР. Теперь, когда вы сообщили близкому о грядущих переменах в быту и подготовились к формированию здоровых границ, вы готовы к постановке конкретных целей по отказу от вовлечения в ОКР и работе над собой. Мы начнем с постановки целей и убедимся, что они вам нужны. Я дам вам множество советов, а также приведу примеры того, как перестать вовлекаться при проявлениях симптомов ОКР. А еще расскажу о стратегиях, которые помогут вам эффективно и последовательно реализовывать намерения, в том числе о том, что и как именно сказать близкому при отказе соблюдать правила ОКР. Достаточно часто этот процесс проходит гладко. Тем не менее, важно подготовиться к тому, что ваш близкий вступит в конфронтацию. Это могут быть споры, угрозы или более серьезное деструктивное и вредное поведение. Вот почему я уделил этим реакциям особое внимание в главе 12, чтобы помочь вам справиться с различными формами отказа от командной работы. Если вы считаете, что можете ожидать хотя бы небольшую вероятность сопротивления, когда перестанете вовлекаться в тревожность близкого, советую прослушать главу 12 сразу после этой главы. Так вы будете готовы ко всем вероятным событиям, прежде чем приступать к внедрению изменений. Ставим цели по отказу от вовлечения в ОКР. Процесс снижения степени вовлечения в ОКР начинается с постановки целей. Цели дают вам то, к чему вы стремитесь, и помогают оставаться сосредоточенными в трудные моменты. Таблица 11, которую вы найдете в приложении к данной аудиокниге для самостоятельного заполнения, «Цели снижения степени вовлечения», содержит список желаемых целей. Но прежде чем вы начнете ее заполнять, позвольте порекомендовать вам методику постановки целей и задач SMART. Она поможет преобразовать абстрактные цели в понятные и увеличить вероятность успеха. Несмотря на то, что эта аббревиатура родом из корпоративного мира, она также применима к постановке целей и в личной жизни. Критерии достижения целей следующие. S – specific – конкретные. M – measurable – измеримые. A – assignable – достижимые. R – realistic – значимые. T – time-related – ограниченные во времени. Конкретные. Формулируйте цели как можно подробнее и точнее. Четко укажите, чего хотите достичь. Это поможет вам сосредоточить усилия и четко определить, к чему вы стремитесь. Просто сказать «моя цель – перестать все время любезничать» слишком туманно. Вместо этого подойдет что-то конкретное, например, я больше не буду помогать Ариэль проверять двери и электроприборы перед сном. Как показано в таблице целей, они могут быть разделены на две категории. Цели в левой части таблицы зависят от того, согласны ли с вами другие люди и делают ли они то, чего от них хотели бы вы. Например, то, что ваш муж перестанет присылать смски для получения ваших слов поддержки, зависит от его решения не отправлять вам смски. Аналогично, получение вашей дочерью работы зависит не только от ее действий, в данном случае подачи заявления, но и от работодателей и соискателей. Теперь посмотрите на цели в правой колонке. Требуют ли они от вашего близкого командной работы? Нет. Достижение этих целей зависит исключительно от ваших действий. Поскольку у вас больше шансов достичь поставленных целей, когда вы их контролируете, вам следует ставить перед собой именно такие цели. Поэтому сосредоточьтесь на коррекции своего поведения. Измеримые. Цели по снижению степени вовлечения в ОКР также должны быть измеримыми, чтобы вы предположили объем времени, необходимый для их достижения. Выбирайте конкретные цели, за достижением которых легко следить. Все цели из таблицы соответствуют этому правилу. Перестать отвечать на сообщение Антонио – это конкретная цель, которую можно измерить, задав себе вопрос, отвечали ли вы на сообщение сына или нет. С другой стороны, цель «меньше вовлекаться в ОКР Антонио» не поддается измерению. Как вы решите, что справляетесь с этой целью? Постановка целей, направленных на коррекцию поведения, за которым мог бы наблюдать кто-то посторонний, наилучший способ убедиться, что ваши цели поддаются измерению. Достижимые. Цели должны побуждать вас оставаться сосредоточенными и приверженными плану, но в то же время реалистичными. Ставя перед собой цели, которые в какой-то степени развивают вас и близкого человека с ОКР, вы будете продолжать прилагать усилия для их достижения. Однако вы, вероятно, не будете стремиться к целям, слишком далеким от достижения. Например, цель «я больше никогда не буду успокаивать Антонио» недостижима, особенно если вы привыкли подбадривать его, а ваш сын привык к такой коммуникации. Но цель «я перестану отвечать на сообщения Антонио», в которых он просит о чрезмерном подбадривании, вероятно, более разумная и конкретная. Не берите больше, чем можете. И, конечно, будьте внимательны, ставя слишком легкие цели, иначе будет казаться, что вы не прогрессируете. Значимые. Без эмоциональной привязки к целям вы потеряете мотивацию придерживаться их. В этом случае они, очевидно, должны быть направлены на то, чтобы, первое, помочь близкому обрести уверенность в себе и способность самостоятельно справляться с тревогой. Второе, уменьшить вовлеченность в симптомы ОКР. Третье, улучшить качество жизни, вашей и всей семьи. Привязка целей к одному или нескольким из этих пунктов укрепит стремление к успеху. Чтобы убедиться в реалистичности целей, просмотрите записи в анкете оценки влияния ОКР и подумайте о тех сферах жизни, на которые ОКР влияет больше всего. Какие проблемы необходимо решить в первую очередь, потому что они мешают вашему здоровью и благополучию, всей семье или отношениям с другими людьми? Затем изучите таблицу степени вовлечения и журналы вовлечения, которые заполняли после главы 8, и определите то поведение, от которого вам нужно отказаться, чтобы решить эти проблемы и уменьшить влияние ОКР на семью. В каких ситуациях вам приходится приспосабливаться к любимому человеку? Мать Эдуардо, например, изматывала себя, заботясь о сыне, поэтому решила, что ей нужно перестать вставать слишком рано, чтобы помыть ванную комнату. Это дало ей дополнительный необходимый час или два сна. А еще поддержала бы и Эдуардо, и побудила бы его каждое утро самостоятельно справляться со страхом перед микробами. Вы можете использовать рабочие листы, чтобы выявить частые или нерегулярные способы подстройки под ОКР, а также те, которые связаны с финансовыми, социальными и временными затратами. Отец, с которым я работал, поставил цель больше не платить за доступ в интернет 35-летнего сына. Его сын, страдавший навязчивым страхом развития бокового амиотрофического склероза, также БАС или болезнь Лу Герига, большую часть времени сидел дома и отказывался искать работу и принимать помощь в лечении ОКР, потому что хотел тратить время на поиск информации в интернете. Она якобы помогала ему определить, действительно ли он болен и развивается ли у него это заболевание. Ограниченные во времени. Наконец, цели должны иметь временные рамки. Это означает, что вы должны заранее определить, когда начнете менять поведение. Например, начнете завтра. Определяя временные рамки, вы делаете свою цель приоритетной в планах, что в свою очередь укрепляет мотивацию. Цели без определенных временных рамок с меньшей вероятностью будут достигнуты, потому что у вас есть ощущение, что их можно отложить. Типы целей по снижению вовлечения в ОКР. Примеры целей, достижения которых зависят от других людей. Антонио перестанет присылать мне СМС с просьбами успокоить его в течение дня. Энни найдет работу. Брэндон будет реже принимать душ, чтобы мы не опаздывали в церковь. Харрисон ограничит время за видеоиграми. Шира вновь сядет за руль. Джейк позволит другим людям сидеть в его кресле. Примеры целей, достижения которых зависят от вас. Я перестану отвечать на сообщения Антонио. Мы перестанем оплачивать счета Энни, если она не будет зарабатывать сама. Мы пойдем в церковь без Брэндона, если он не будет готов к моменту выхода из дома. Я заберу видеоигры у Харрисона. Я не буду подвозить Ширу и выполнять ее поручения. Мы разрешаем всем сидеть на любой мебели в доме без исключений. Каковы ваши цели? Теперь обдумайте, на какое поведение при взаимодействии с близкими вы хотели бы ориентироваться. В каких ситуациях вы, скорее всего, попытаетесь защитить близкого от симптомов ОКР или тревоги? Какие поведенческие паттерны мешают вашим отношениям или быту и приводят к крайностям? Какие из них возникают чаще других или отнимают много времени и приводят к неудовлетворенности семейной жизнью? И какие из них, по-видимому, мешают близкому понять, что тревога, нежелательные мысли и неопределенность безопасны для здоровья и поддаются контролю? Преодоление этих стереотипов должно стать одной из ваших целей по снижению степени вовлечения. Впишите их в таблицу 10 и убедитесь, что они соответствуют критериям SMART. В таблице есть место для 15 целей, но их может быть больше или меньше, и вы можете перечислить их в любом порядке. Используйте для постановки целей информацию из следующего раздела. В нем приведены рекомендации по уменьшению толерантности к тем или иным симптомам ОКР. Составив список, проранжируйте цели от первой до последней по приоритету и последовательности, в которой планируете воплощать их. Какие способы вовлечения в ОКР мешают больше всего, занимают массу времени или проявляются чаще остальных, вызывают больше всего разочарований или требуют крупных финансовых затрат? Возможно, вы захотите начать с них, если намерены сразу увидеть существенные различия. Или действуйте постепенно, начав с коррекции тех паттернов поведения, которые кажутся вам наиболее простыми в реализации, постепенно переходя к более сложным. Здесь нет правильного или неправильного подхода. Ваш рейтинг не будет высечен на камне. Но для продвижения от одной цели к другой вам захочется отслеживать и оценивать прогресс. Поэтому обязательно прослушайте начало главы 13, где я рассказываю, как это сделать. Цели по снижению вовлечения в ОКР при проявлениях различных симптомов. Обсессий, компульсий и способов их устранения бесчисленное множество. Чтобы вы реализовали цели по снижению степени вовлечения в ОКР, прослушайте их примеры далее, основанные на кейсах родственников моих пациентов. Я постарался изложить все как можно подробнее, чтобы некоторые советы были применимы к вам и вашему близкому. Не исключено, что вам, вероятно, придется немного импровизировать при постановке целей, поскольку симптомы ОКР у близкого и способы вовлечения в вашей семье или отношениях могут быть уникальными. Какими бы сложными и, на первый взгляд, далекими ни казались эти цели, помните, вы работаете над тем, чтобы помочь близкому стать более уверенным в себе и независимым перед лицом ОКР. Навязчивые идеи о заражении и необходимости обеззараживания. Отказываться мыть руки из-за ОКР у кого-либо из членов семьи. Отказываться мыть руки, проводить уборку предметов мебели или комнат или поднимать вещи с пола из-за ОКР близкого. Отказываться переодеваться или принимать душ во второй-третий раз. Отказываться от дополнительных стирок вещей. Прекратить ритуалы по приготовлению пищи, связанные с ОКР. Воздерживаться от покупки специальных чистящих средств или отказываться выделять деньги на их покупку. Отказываться от использования антибактериальных дезинфицирующих средств для рук. Отказываться ждать или извиняться за опоздание из-за ритуалов стирки или уборки. Не открывать двери, не спускать воду в унитазах и не брать в руки загрязненные предметы для близкого. Разрешать гостям входить в дом, если вы хотите их видеть. Отказываться соблюдать правила, предписывающие избегать определенных мест или предметов, находящихся внутри или за пределами дома. Отказываться протирать предметы от пыли и микробов перед тем, как принести их в дом. Использовать бытовую химию только по мере необходимости и в соответствии с указаниями на упаковке. Не воздерживаться от любых действий, которые, как опасается ваш близкий, приведут к распространению инфекции, например, объятий, совместных трапез, ношения общей одежды и тому подобного, если только для этого нет убедительной причины, например, если кто-то из вас действительно болен простудой или гриппом. Навязчивые идеи об ответственности за причиненный вред и навязчивая проверка. Воздерживаться от проверок вместе с близким или отказываться делать это самостоятельно. Отказываться наблюдать за ритуалами проверок близкого. Отказываться ждать близкого или придумывать предлоги для опоздания из-за ритуалов проверки. Снижать степень ответственности, взятой на себя в ситуациях, провоцирующих беспокойство близкого. Отказываться водить машину вместо близкого, который постоянно опасается аварий или наездов. Отказываться оформлять документы за близкого. Ритуалы заверения о том, что все хорошо. Отказываться утешать близкого. Отказываться помогать близкому анализировать или вспоминать вещи, провоцирующие навязчивые сомнения. Вы можете поддержать близкого однократно, если он искренне сомневается и готов принять как ответ «да», так и ответ «нет», но избегайте повторных ответов на одни и те же вопросы и не пытайтесь отвечать на подробное, предназначенное для получения от вас заверения. Сообщать близкому, что вам жаль, что он испытывает тревогу, но вы больше не можете отвечать на вопросы, требующие утешения. Давать на подобные вопросы нейтральные ответы, например, «это интересная идея». На чрезмерные извинения, объяснения или признания отвечать молчанием, уходом из комнаты или притворством, что вы не можете понять близкого. Отказываться помогать в поиске информации в интернете о навязчивых страхах, подумать об отказе в доступе к интернету, если поиск информации – проблема. Отказываться изучать Библию вместе с близким, чтобы помочь ему обрести уверенность в его действиях. Отказываться помогать близкому искать поддержки у окружающих. Навязчивые идеи о сексе, вреде, насилии или религии. Отказываться изо всех сил избегать раздражителей, вызванных навязчивыми мыслями. Отказываться воздерживаться от упоминания или обсуждения тем, слов или других раздражителей, которые вызывают навязчивые мысли. Отказываться прятать или выбрасывать предметы, которые провоцируют навязчивые мысли. Отказываться брать ножи или другие острые предметы, потому что они беспокоят близкого. Отказываться избегать фильмов, шоу или других раздражителей или ситуаций, которые провоцируют навязчивые идеи. Отказываться повторять религиозные ритуалы или церемонии, вызванные ОКР. Отказываться повторять определенные молитвы. Не отвлекать близкого от навязчивых мыслей и не помогать ему думать позитивно. Мыслительные ритуалы. Не помогать близкому запоминать, анализировать или прокручивать заново определенные события или ситуации. Не ждать, пока он завершит мыслительные ритуалы. Не спрашивать о мыслительных ритуалах близкого и не реагировать на них с интересом. Навязчивые идеи несовершенности и ритуалы упорядочивания предметов. Отказываться помогать расставлять предметы в правильном порядке, ставить их на правильное место. Отказываться помогать доводить квартиру или пространство до идеального состояния. Отказываться поддерживать порядок в доме образом, диктуемым ОКР. Не ждать, пока близкий с ОКР завершит ритуалы. Примеры общих целей. Прекратить выполнять определенные действия, если они ограждают близкого от навязчивых мыслей или тревоги. Вернуть обычный распорядок дня, если он нарушен или изменен из-за ОКР. Вернуться к обычному режиму сна и времени отхода ко сну. Вернуться к обычному режиму приема пищи. Отказываться планировать заново, корректировать или отменять планы из-за ОКР. Отказываться помогать в уборке дома, вызываемой ОКР. Отказываться сопровождать или контролировать близкого с ОКР. Делать то, что наиболее удобно вам или всей семье, независимо от любых правил, диктуемых ОКР. Отказываться ждать, пока близкий закончит ритуалы, или позволять ему вас задерживать. Не позволять близкому торопить вас из-за ОКР. Отказываться принимать решения за близкого и оправдывать его перед окружающими. Принимать приглашения на общественные мероприятия и посещать их, даже если они вызывают у близкого тревогу. Не ходить на цыпочках рядом с близким с ОКР. Устранить все стимулы, например, видеоигры, побуждающие близкого оставаться дома или не выходить из комнаты из-за ОКР. Воздерживаться от выделения средств на близкого, которые могут быть использованы для избегания или ритуалов. Не предлагать остальным членам семьи отказаться от рутины. Не спрашивать близкого о его симптомах ОКР и не поднимать эту тему в обсуждениях. В качестве примеров персонализации вышеприведенных целей по снижению степени вовлечения прослушайте выдержки из списков целей, составленных семьями 4 человек, за которыми мы следим на протяжении всей книги. Далее вы прослушаете их структурированные планы. Цели матери Эдуардо. Перестать приносить еду в спальню Эдуардо. Перестать застилать его постель и убираться в его комнате. Убирать ванную только во время генеральной уборки раз в неделю, а не каждый день. Разрешить людям сидеть или ходить там, где они хотят. Цели Бена. Прекратить помогать Ариэль с проверкой дома и успокаивать ее по ночам. Больше не уходить с работы, чтобы осуществлять проверки дома, инициированные Ариэль. Перестать отвечать на сообщения, в которых она просит заверить, что она все закрыла и отключила от сети. Отказываться звонить работодателю Ариэль, чтобы объяснить, почему она опаздывает или отсутствует на рабочем месте. Цели родителей Ксавье. Перестать пытаться убедить Ксавье в том, что он не совершал никаких грехов. Вычеркнуть его из доходов семейного бизнеса, магазин бытовой техники. Перестать слушать однотипные жалобы Ксавье. Соблюдать нашу веру в Бога так, как хотим мы, а не в соответствии с требованиями Ксавье. Цели Николаса. Пригласить семью сына вместе с Эммой к нам домой. Перестать искать оправдание тому, почему Линда избегает Эммы. Перестать уверять Линду, что она не педофилка. Смотреть любимые телепередачи, даже если Линда дома. Снова развесить фотографии Эммы по всему дому. Урезаем вовлечение в ОКР. Вместо попыток достичь всех целей как можно скорее, рекомендую отказываться от вовлечения в ОКР постепенно. Чуть позже я покажу вам примеры, как это лучше делать. Одна из стратегий, работающая для многих семей, каждую неделю отменять по одному паттерну поведения и следить за тем, чтобы ранее отмененные схемы приспособления больше не возвращались в быт. Конечно, то, как быстро вы избавите себя и окружающих от необходимости приспосабливаться под ОКР близкого, зависит только от вас. Нет единственно правильного способа сделать это. Почему не рекомендуется покончить с вовлечением в ОКР сразу? Во-первых, у вас, как и в достижении любой другой цели, больше шансов добиться долгосрочного успеха в снижении степени вовлечения в ОКР, если вы будете вносить изменения в рутину постепенно. В моей практике достаточно случаев, когда чрезмерно нетерпеливые родители и супруги пытались урезать все паттерны вовлечения одновременно, но в итоге обнаруживали, что не достигают ни одной из целей. Во-вторых, вашему близкому гораздо легче подготовиться к грядущим изменениям и приспособиться к ним, если вы будете вводить их постепенно. Успех в одной области замотивирует его усердно работать и в остальных. Возможно, вам даже не придется ничего говорить или делать. Если вы чувствуете, что прогресс идет медленнее, чем хотелось бы, используйте навыки управления стрессом из главы 5, чтобы сохранить оптимизм в реализации планов. Что же делать с паттернами поведения, от которых вы пока не избавились? Продолжайте делать то же, что делали раньше, но избегайте споров по этому поводу с близким. Вместо этого напоминайте себе, что это процесс, и сосредоточьтесь на изменениях. Ведь даже небольшие перемены помогут близкому усвоить то, что он сильнее, чем думает, и что может стать лучше. Подумайте об этом с такой стороны. Если вам требуется 15 минут, чтобы пробежать 2 километра, но ваша цель — преодолевать такое же расстояние за 8 минут, вы не будете пытаться сократить время бега. Это практически невозможно и сразу обречет вас на неудачу. Вместо этого вы бы постепенно работали над физической формой и уверенностью в себе, сначала стремясь пробежать определенное расстояние за 14 минут, затем за 13, 12 и так далее, пока не достигнете цели 8 минут. Точно так же важно продумать план таким образом, чтобы максимально увеличить шансы близкого на успех. Когда в быт будут внесены определенные коррективы, это придаст вашему близкому больше уверенности, а вам больше удовлетворения грядущими переменами. Превентивные меры или продумать все до конца. Прежде чем приступить к работе, вам нужно кое-что сделать, чтобы убедиться, вы проработали план от начала до конца со всеми нюансами. Выделите время на то, чтобы сесть, возможно, с вашим сторонником и по-настоящему обдумать первое планируемое изменение и что именно может пойти не так. Это поможет вам избежать возможных проблем и позволит посмотреть на план более реалистично. Рекомендуется проделывать это каждый раз, когда вы вносите изменения в рутину. Далее приведены примеры вопросов, которые следует задать себе. Что конкретно может произойти, что помешает мне осуществить план? В каких ситуациях мне может быть сложно отказаться от вовлечения в ОКР близкого? Существует ли что-то, что близкий может сказать или сделать, или не сделать, что убедило бы меня ему уступить? Могут ли возникнуть ситуации, в которых я могу чувствовать себя слишком неловко или стесненно, общаясь с близким в присутствии других людей? Могут ли возникнуть ситуации с ограничением по времени? Существует ли что-то неприемлемое для меня, что близкий мог бы сделать в ответ? Затем продумайте возможные способы устранения этих потенциальных препятствий. Что будете делать при их возникновении? Предлагаю зафиксировать ваши идеи и способы решений на бумаге, чтобы в случае угрозы они были у вас под рукой. В главе 12 я дам рекомендации по тому, как справляться с ситуациями, в которой ваш близкий становится слишком враждебным или агрессивно настроенным к вам. Если шансы велики и вы обеспокоены таким противодействием, рекомендую прослушать следующую главу, прежде чем приступать к осуществлению плана. В качестве примера могу привести Николаса, который продумал наперед, как будет действовать в ситуациях, когда навязчивые идеи Линды будут проявляться перед окружающими. Когда подобное случалось в прошлом, Линда становилась чрезмерно эмоциональной, и Николас немедленно успокаивал ее. Но узнав, что последствия той или иной ситуации — мощный двигатель изменения поведенческих реакций, Этот психологический факт описан в главе 10. Николас решил, отныне он даст жене возможность справляться с трудностями самостоятельно. Например, сообщая Линде, где он будет находиться, когда она почувствует себя лучше и будет готова к диалогу. Как бы неловко это ни звучало, Николас знал, что эта стратегия поможет Линде научиться лучше справляться с навязчивыми мыслями. Точно так же родители Эдуардо долго размышляли о том, что будут делать, если сын станет слишком эмоциональным или даже проявит жестокость по отношению к ним при отказе в ритуалах утешения. Они совместно разработали план, его содержание вы сможете прослушать в следующей главе, как не допустить, чтобы подобное поведение мешало их стратегии по снижению степени вовлечения в ОКР их сына. Притворение вашего плана в жизнь. Сообщите об этом близкому. Теперь, когда вы продумали план, самое время приступить к работе. Первое, что нужно сделать, — подготовить близкого к предстоящим изменениям. При каждом последующем изменении вам нужно будет аналогично уведомлять о нем близкого. Можете формулировать предупреждение как нечто похожее на заявление из главы 9. Разница в том, что данное предупреждение более конкретное по содержанию. Вы можете воспользоваться теми же рекомендациями из главы 9, которые помогут вам формулировать планы и сообщать о них каждый раз, когда вы будете готовы работать над новой целью. Не забудьте включить в каждое предупреждение следующее. Вы четко осознаете, через какие трудности проходит близкий. Вы меняете отношение к ОКР, потому что любите близкого и полны решимости помочь ему избавиться от этого расстройства. Вы уверены, что справитесь с переменами в быту, а также с новым витком тревоги, который, вероятно, испытает ваш близкий. Вы хотели бы работать с близким над проблемой вместе, как команда, но выбор остается за ним, однако вы в любом случае придерживаетесь планов по внесению изменений. Например, 11-летняя Британи из главы 9, практиковавшая ритуалы постукивания по поверхностям, в одиночестве смотрела телевизор, когда к ней подошли родители и объяснили, какие изменения собираются вводить. «Британи, как ты уже знаешь, мы с мамой думаем, как именно можем помогать тебе лучше справляться с ОКР. Мы понимаем, насколько тебе трудно прекратить выполнять ритуалы. Ты опасаешься, что это принесет несчастье нашей семье. Но еще мы знаем, что все в любом случае было бы хорошо, даже если бы эти ритуалы не выполнялись. Ты сильная. Ты сможешь справиться с тревогой. Итак, мы решили, что больше не будем ждать тебя во время общих сборов, пока ты не закончишь выполнять ритуалы. Машина нашей семьи будет выезжать со двора в одно и то же время. Тебе уже 11 лет, и мы знаем, что ты прекрасно сможешь остаться на несколько часов одна дома, если не успеешь собраться и выйти вовремя. Если хочешь, мы можем предупреждать тебя о выходе из дома, потому что надеемся, что ты будешь проводить полноценно с нами время, а не застревать на ритуалах постукивания. Но это исключительно твой выбор. Мы знаем, что это новое правило потребует некоторое время, чтобы привыкнуть к нему. Но наше новое отношение к ОКР поможет ему больше не вмешиваться в совместные планы. Мы любим тебя. Мы знаем, что ты сильная, и наша цель — помочь тебе стать лучше. Поскольку Британи проявила готовность к совместной работе, услышав заявление родителей о нетерпимости к ОКР, ее мама и папа составляли такой план, который подразумевал бы действия с обеих сторон. Например, Британи может попросить дать ей время на сборы. Такое же предоставление права голоса вашему близкому, особенно если он младше, стимулирует к объединению усилий и помогает предотвратить возможные конфликты. Однако, как и в случае с заявлением о необходимости изменений, важно избегать обсуждения плана с вашим близким. С другой стороны, если вы опасаетесь возможного противодействия, подготовьте письменное сообщение близкому на основе информации из главы 9 и только потом приступайте к внесению изменений в быту. Не забывайте, в этом случае перед началом работы рекомендуется ознакомиться с главой 12. Далее в этой главе представлены примеры планов по снижению степени вовлеченности в ОКР для Эдуарда, Ариэль, Ксавье и Линды, а также сценарий, который использовали все 4 семьи при внедрении первых запланированных изменений. И снова последовательность. В главе 10 вы услышали о важности последовательности при внедрении системы вознаграждений и последствий. Такой подход важен и при снижении степени вовлечения в ОКР. Итак, позвольте мне немного вас утешить. Если вы собираетесь искоренить ОКР в семье, помочь близкому стать более независимым и улучшить обстановку в доме, то должны реализовать план таким образом, чтобы близкий знал, чего ожидать. Несомненно, иногда придерживаться намеченного плана будет утомительно, неприятно и слишком затратно по времени. Если вы ощущаете тревогу, фрустрацию или усталость, проще пустить все на самотек. Но не позволяйте удобству взять верх над последовательностью. Рассматривайте свой каждодневный упорный труд как инвестицию в нормальную самооценку и самосовершенствование вашего близкого, в качество жизни всей семьи и в вашу независимость от ОКР. Тщательно подумайте о возможных препятствиях на пути к новым порядкам в доме и обязательно устраните их. Возможно, с помощью супруга, если вы родитель человека с ОКР, или сторонника. При готовности воплотить свой план в жизнь не забывайте об этом. А если пока еще составляете план, воспользуйтесь приведенными далее примерами целей и предупреждений. Примерные планы и возможные сценарии. План родителей Эдуардо. Неделя первая. Из комнаты Эдуардо убраны компьютер и игровая система. Компьютер установлен в гостиной и защищен паролем, чтобы его можно было использовать только для школьных занятий. Эдуардо сможет полноценно пользоваться компьютером и играть в компьютерные игры все так же в гостиной, если будет посещать школу каждый день в течение недели и продолжит это делать. Неделя вторая. Мама больше не приносит еду в комнату Эдуардо. Неделя третья. Мама больше не принимает душ перед входом в комнату Эдуардо и больше не стирает его белье, не застилает за ним постель и не убирается в его комнате. Неделя четвертая. Члены семьи больше не моют руки и не пользуются дезинфицирующим средством, кроме как перед едой или в случае заболевания простудой. Неделя пятая. Больше никаких специальных мест для уборки или стирки, а также предметов мебели, предназначенных специально для Эдуардо. Неделя шестая. Любой желающий может посетить наш дом, посидеть, потрогать или пойти в пределах дома куда угодно, если это не нарушает чью-либо частную жизнь. Неделя седьмая. Туалеты убираются раз в неделю в рамках обычной генеральной уборки, а не каждый день. Неделя восьмая. Мать выходит на работу, не подразумевающую нахождение дома. В начале первой недели родители Эдуардо подошли к нему, когда он был в спокойном настроении, и сообщили следующее. «Эдуардо, несколько дней назад мы сообщили тебе, что собираемся менять отношение к твоему ОКР. Мы понимаем, что навязчивые мысли вызывают у тебя сильную тревогу. Именно из-за них ты не выходишь из комнаты и не посещаешь школу последние несколько месяцев. Но даже если тебе кажется, что школа и остальная часть дома кишат микробами, мы знаем, что с тобой все будет в порядке, если ты покинешь комнату и проведешь какое-то время в этих местах. Вот почему в качестве первого шага к изменениям мы забираем у тебя компьютер и игры. Компьютер будет в гостиной, и ты сможешь пользоваться им только под присмотром и для школьных занятий. После того, как ты начнешь ходить в школу и сможешь это делать в течение недели без перерывов, мы вернем игры, и ты сможешь играть в них столько, сколько захочешь, при условии, что будешь ходить в школу каждый день без пропусков. Мы понимаем, что придется приспосабливаться к новым условиям, и хотим, чтобы ты знал, что мы не делаем это для того, чтобы расстроить тебя. Мы очень тебя любим и хотим помочь тебе вернуться к школьным занятиям. Мы будем рады, если прежняя рутина вернется в наш дом как можно скорее». Родители Эдуардо договорились с двумя соседями, чтобы те помогли вынести компьютер и игровую систему из комнаты Эдуардо, пока тот принимал душ. План мужа Ариэль. Неделя первая. Перестать уверять жену, что все двери заперты и все выключено. Неделя вторая. Прекратить вести записи с проверками Ариэль. Неделя третья. Перестать ходить с Ариэль по дому и проверять, все ли в порядке. Неделя четвертая. Перестать отлучаться с работы, чтобы проверить, нет ли Ариэль дома в середине рабочего дня. Неделя пятая. Начать выходить утром из дома до Ариэль. Неделя шестая. Перестать отвечать на звонки и СМС Ариэль, находясь на работе. Неделя седьмая. Перестать искать оправдания для Ариэль, если она опаздывает на работу. Однажды вечером, когда Бен и Ариэль ужинали без детей, Бен рассказал о своем плане жене. «Ариэль, с тех пор, как мы в последний раз говорили об ОКР, у меня было время подумать, и я хочу поделиться с тобой своими мыслями. Ведь ты вышла за меня замуж, потому что у нас совпадают ценности, не так ли? Итак, я понимаю, что ты хочешь, чтобы я помог тебе убедиться в том, что ночью все заперто и отключено от электропитания, даже после проверки. Но, как ты уже знаешь, заверять тебя в безопасности снова и снова – это не значит шаг за шагом уменьшать влияние ОКР на нашу семью. Вот почему в качестве первого шага я решил перестать обсуждать это с тобой перед сном. Вместо этого было бы здорово, если бы мы посмотрели сериал или поговорили о чем-нибудь другом. Если я игнорирую твои вопросы, требующие утешения, или встаю и ухожу, это не потому, что я сержусь на тебя. Это потому, что я слишком сильно люблю тебя, чтобы оставлять эту проблему без решения. План родителей Ксавье. Неделя первая. Перейти в церковь, которая больше соответствует религиозным взглядам. Неделя вторая. Ксавье будет получать зарплату за работу в семейном магазине, только если будет приходить туда каждый день. Если он пропустит хотя бы один день из-за ОКР, зарплата не будет выплачена. Неделя третья. Не обсуждать религиозные вопросы и не обнадеживать Ксавье по части греховности, а также не выслушивать его исповеди. Вместо этого отвечать на вопросы, признавая тревогу и неуверенность Ксавье, а также его способность справиться с этим самостоятельно. Неделя четвертая. Запланировать отпуск без Ксавье. Когда родители Ксавье были готовы приступить к осуществлению плана, они донесли до него следующее сообщение. «Ксавье, мы уверены, что ты помнишь наш разговор об ОКР на прошлой неделе. С тех пор мы много обсуждали, как двигаться дальше. В качестве первого шага мы решили посещать церковь, которая больше соответствует нашим религиозным взглядам. Мы полностью понимаем и уважаем твое желание остаться в церкви, которую мы посещаем сейчас. Ты взрослый человек, и это твое решение. Но эта церковь больше не устраивает нас. Мы понимаем, что это может вызвать у тебя дискомфорт, потому что больше не сможем анализировать проповеди пастора вместе с тобой. Но мы знаем и верим, что ты сам разберешься в его посланиях. Вот почему мы предпринимаем шаги, которые помогут тебе стать более независимым. Мы всегда будем тебя любить». План мужа Линды. Неделя первая. Реагировать на попытки утешить Линду, только признавая ее страхи и ее способность противостоять тревоге. Неделя вторая. Начать смотреть любые телепередачи, повесить фотографии Эммы в доме, больше не избегать слов или тем для обсуждения, которые провоцируют навязчивые мысли у Линды. Неделя третья. Отказываться оправдываться за Линду, если ее приглашают в гости к Эмме. Неделя четвертая. Пригласить семью Эммы в гости. Николас сообщил Линде о желании осуществить первую цель, когда пара гуляла в парке. «Линда, после нашего разговора о навязчивых мыслях на днях, я много думал. Я знаю, что эти мысли заставляют тебя чувствовать тревогу из-за того, что ты ужасный человек, и я знаю, тебе кажется, что мои слова поддержки тебе помогут. Но то, что я тебя успокаиваю, приносит тебе только временное облегчение, и я знаю, что ты достаточно сильная, чтобы справиться с этим чувством самостоятельно и обнаружить, что эти мысли не значат ничего серьезного. Итак, с этого момента я решил больше не обнадеживать тебя по поводу мыслей, связанных с ОКР. Было бы здорово, если бы ты перестала обращаться ко мне за утешением. Но если ты все-таки начнешь это делать, я больше не буду отвечать на твои вопросы. Я знаю, что это может вызвать у тебя тревогу, но как твой муж, который тебя очень любит, обязан помочь тебе стать сильнее перед лицом этих навязчивых мыслей и тревожности. Подумай о том, насколько счастливее станет наша семья, если мы вместе избавимся от ОКР. Что делать, если близкий тревожится или просит оставить все как есть? Вашему близкому может быть нелегко приспособиться к изменениям. Скорее всего, он обеспокоится, когда вы перестанете подстраиваться под его ОКР. Он может продолжать просить помощи в избегании, ритуалах и других прежних паттернах его поведения. В главе 13 приведены стратегии борьбы с негативными последствиями, а сейчас прослушайте несколько советов, как справиться с менее серьезными случаями. Вспомните, что вы уже знаете о тревоге, навязчивых мыслях и чувстве неопределенности из главы 6. Они безопасны, временны и могут быть взяты под контроль. Отказываясь от вовлечения в ОКР, вы помогаете близкому узнать об этом. Воспользуйтесь навыками ассертивной коммуникации, которым научились из главы 7, и проявите готовность поддержать. Если близкий начнет тревожиться, когда вы откажетесь подстраиваться под него, напомните ему, что вы уверены в его способности собраться с силами и справиться с ситуацией. Если он продолжит просить о снисхождении, мягко напомните ему о принятом вами решении больше не реагировать на проявление ОКР прежним образом. Речь идет о поощрении близкого, что может помочь ему преодолеть стресс, а не избегать его снова и снова. Вот несколько примеров. «Я знаю, какой ты сильный. Ты можешь это сделать. Ты можешь справиться с чувством тревоги. Если бы я сделал это для тебя, это только усилило бы проявление твоего ОКР. Подумай о том, какую гордость ты почувствуешь позже, когда поймешь, что можешь справиться с этим без моей помощи. Помни, тревога безопасна и поддается контролю. Я знаю, это неприятно ощущать, но знаю, что ты справишься с этим. Мы любим тебя и знаем, что у тебя это вызовет сложности, но решили больше не проводить эти ритуалы. Ты сильная, и мы знаем, что ты справишься с этим». Звучит так, будто ты просишь о том, чтобы я тебя успокоил, поэтому я не могу ответить на этот вопрос за тебя. Как я могу помочь тебе другим способом? Оцениваем свой прогресс. После нескольких недель работы над снижением степени вовлеченности в ОКР, родители Ксавье впали в уныние. Он по-прежнему ходил в ту же церковь, был одержим мыслями о том, согрешил ли, и отказывался лечиться от ОКР. Разве что-то изменилось? Я напомнил родителям Ксавье, что они поставили перед собой цель изменить свое поведение, а не поведение Ксавье. И действительно, они продолжили быть последовательными в реализации плана. Поэтому было ошибочно основывать свои суждения о прогрессе на поведении их сына. Так даже если кто-то из членов семьи реагирует не так, как вам хотелось бы, вы добиваетесь прогресса в ситуации, просто придерживаясь решения скорректировать свое поведение. Рекомендую в конце каждой недели оценивать результаты своего прогресса, отвечая на следующие вопросы. В чем вы добились наибольшего успеха? В чем потерпели неудачу? Что было самым простым и самым трудным в изменении реакции на ОКР? Смогли ли вы придерживаться намеченных изменений в поведении? Чувствовали ли вы себя менее вовлеченными в ОКР, чем в прошлом? Какие стратегии сработали настолько хорошо, что их следует продолжать? Что вы могли бы изменить на предстоящей неделе? Тщательное обдумывание ответов поможет внести коррективы и добиться еще большего успеха в ближайшие недели. Не попадайтесь на удочку при уменьшении небольших успехов и придании большого значения неудачам. Сосредоточьтесь на том, что прошло хорошо, и напоминайте себе. Даже маленькие победы приносят пользу и придают уверенности. При более тщательном рассмотрении ситуации родители Ксавье пришли к выводу, что им действительно есть на что надеяться. Тот факт, что Ксавье посещал не одну и ту же церковь вместе с родителями, признак того, что он становился более независимым. Более того, несмотря на то, что его навязчивые мысли не утихали, родители уже на протяжении нескольких недель не отвечали на вопросы, связанные с верой. Они даже запланировали поездку к родственникам на несколько дней без Ксавье. Их сын явно обрел уверенность в способности справляться с тревогой, даже не будучи готовым обратиться за профессиональной помощью. Я поощрял родителей Ксавье заставать его во время успешных попыток справиться с тревожностью и всячески хвалить за усердную работу, например, говоря что-то вроде «Мы очень гордимся тобой. Мы знали, что ты справишься. Отличная работа, я знаю, что для тебя это нелегко. Мне правда нравится, как усердно ты работаешь над этим. Я так рад, что ты решил поддаться тревожному чувству, а не просить помощи у окружающих». Но для родителей Ксавье этот этап не всегда проходил гладко, и, скорее всего, вы тоже столкнетесь с некоторой неприязнью со стороны близкого, когда начнете снижать вовлеченность в его ОКР. В следующей главе я покажу вам, как справляться с сопротивлением и спорами, а также с более серьезными видами сопротивления – угрозой, насилием и другим деструктивным поведением.